«А я что?» – спокойно проговорил ученик, искусно приподняв бровь. «А я ничего. Сами сказали, что я сам сказал, что я разрешил иногда выпивать, но ты даже не просыхал», – проорал Альбус. «Хрен бы с ним, ты спаивал французскую чемпионку. Французскую чемпионку, одетую в хрен знает что сбитой. Хрен бы и с ней, ты спаивал тупо всех, кого увидел. Хрен бы, блядь, и с этим всем. Ты нашмаливал всех, кого увидишь». Преподаватели даже не дернулись, только частота и амплитуда глаза Северуса повысилась. Филиус опять приложился к фляжке, а Минерва устало вздохнула. «Не докажете, я всегда был трезв, как стеклышко, и отдавал себе отчет в своих действиях, а наркотиками вообще не балуюсь», — важно сказал Гарри, конечно же, отчаянно блефуя. «За последний месяц он помнит-то, блять, максимум, неделю. Все, что я делал исключительно для детей и ради уроков. Могу вас заверить, уважаемый педагогический совет», у Зельевара задергался второй глаз. Частота была минимальна, примерно раз в 30 секунд, но это только начало. У него бы скорее всего еще слюна запенилась, но это было 3 дня назад, и он уже напичкан лекарством против бешенства. Флитвик опять хотел приложиться к фляжке, но ее выдернула из рук полугоблина МакГонагалла и здоровски хлебнула оттуда, закашлившись. Отчего профессор Чар уважительно посмотрел на свою коллегу. «Гоблинское бухло не каждый может вот так вот без закуси. Ты учил первокурсников о ВАДе, заявив, что они должны быть готовы, цитирую. К разной хуйне уже довольно спокойно проговорил старый волшебник. Я не был пьян, а 7-курсникам вместо уроков дуэлинга или хотя бы чего-то рядом с этим ты преподавал, как правильно пить. Ну, а чё они какие-то у вас совсем слабые? Я не был пьян». Вовремя опомнился Гарри. «Вместе с Хагридом вы нажрались его настойками на травах и вывели какую-то непонятную хрень, которую вы назвали соплехвосты. Соплохвосты вообще-то, и клянусь, я тут ни при чем, он полностью сам эту хренотень выводил», — возмутился Поттер, запоздало добавив. «И я не был пьян. Ты вместе с Блэком пошел по макгловским стрип-клубам, забрав с собой добрую половину более-менее взрослых участников, и сидели там, пока вас пинками, битая какой-то черной материей, не выгнал оттуда мисс Делакур. Я не был пьян. И вообще это все идея бродяги. Ты, мать его, Волан-де-Морта припер в большой зал. Накуренного Волан-де-Морта, который теперь хиппи, блять, тот, кого нельзя называть хиппи, Карл, тьфу ты, Гарри. Я не был пьян. Зато теперь Англии никто не угрожает. Я герой во счета». Попытался наехать подросток в ответ. «Да, да, блять, ты герой. И именно вместе со змеемордым Волан-де-Мортом с длинными немытыми дредами и косяком в зубах ты приперся в Министерство магии во время пресс-конференции, где были министры Франции, Болгарии, Италии и кучи других стран. Ты обматерил папу римского, послал нахуй главу рода Медичи, выпив при нем все, что было в его бутылках с собой, и выжил, падла, зашел на подиум и сказал присудить тебе орден, сука, имени Тони Старка. А кто это?» Удивленно перебил сам Поттер. «А вот, блять, кто его знает? Так вот, о чем бишь я, а, так вот», и заставил самого Волан-де-Морта подтвердить, что ты герой. И он же, сука безносая, подтвердил, нахвалил тебя со всех сторон, призвал всех к миру и ушел покупать себе минивэн. По крайней мере, он так сказал. Я не был пьян», уже сконфуженно проговорил Гарри. И тут Дамблдора, который в очередной раз хотел праведно возмутиться, перебили. «Вы достали труп Ленина из Кремля и таскали с собой, пытаясь его напоить, напевая что-то про батюшку Ленина, который совсем усох, липовый мед и какую-то там перестройку». В этот раз возмутилась добрая и наивная Минерва. Вот сейчас побледнели все. Гарри даже чуть со стула не упал. Одно дело все вот эти игры, где директор пальчиком погрозит, ну, максимум, придется сменить пару министров. Другое дело тормошить спящего Кощея. Кощей, знаете ли, дед забывчивый, но злопамятный. Отомстит, забудет и еще раз отомстит. Самое-самое важное, Гарри, сосредоточился на насущных делах директор. Все сосредоточили внимание. О чем же еще Дамблдор хочет сказать? Какое плохое зло я тебе сделал? Почему ты не взял меня с собой, внучек? Тяжелый вздох профессора трансфигурации, декана Гриффиндора и по совместительству заместителя директора слышала, наверное, вся школа. Примечание к части. Вот так вот коротенько. Чё-то у меня на этого Гарри больше не стоит. Ну, вы видите. Хазе, что про него писать? Собственно, объясню тут, потом на гениальном. В чем причина такой паузы? За исключением сессии, которую я сдал на Степуху. Поздравьте меня, у меня сломался комп. Полетела видюха плюс, как оказалось, оперативная память. Про второе узнал, когда наконец затарил себе новую видюху на все бабки, и в итоге я сижу с RX 580 на 8 гигов и 1 гигабайтом оперативки. Плакал мой Exodus на максималках. По крайней мере, еще месяцок буду терпеть. Так вот, я с этим всем разбирался около недели. Ну, потому что заодно переустановил винду, почистил комп от пыли, поменял термопасту и тому подобное. В общем, гениального. Тоже скоро выпущу, буквально, я думаю, со дня на день, наверное. Там все равно мало осталось, и я хочу финал описать красиво. Еще скорее всего начну новый фанфик. Напоминаю, сборник, куда попадают отборные фанфики. https://solidstions 13,885,533 и, хотя там сейчас подскопилось всякой дичи, чаще всего по Гарри Поттеру, если появилось что-то из другого фэндома, то значит, это что-то меня крайне впечатлило. Короче, решил оставить вот ссылочку, если вдруг кому-то настолько понравился мой фанфик, что он хочет порадовать меня. Яндекс. Деньги. 41001114755232367. HTTPS. То. 41001114755232367. Собираю на премиум аккаунт для фигбука. Ага, и если есть какие-то идеи по этому фанфику, то вилкам, пишите. Ом. Или пустой пролог, о герое, про которого не будет истории. Видите, сказал Волан-де-Морт. Гарри слышал, как он ходит взад-вперед позади него. Гарри Поттер мертв. Поняли вы теперь, что вас обманули? Он был всего лишь мальчишкой, требовавшим от других, чтобы они жертвовали жизнью ради него. Торжество его речи было слишком явным, таким же, как и отчаяние, которое почувствовали все защитники замка. Тяжелый груз опустился на плечи каждого, кто был в составе светлой стороны. Их лидер, путеводная звезда, мальчик, который выжил, мертв и лежит перед ногами этого существа. Ик. Разбил таинственную атмосферу резкий и какой-то даже пьяный звук из середины рядов пожирателей. Еб твою мать. Глубоко извиняюсь. Продолжайте, сказал некто из толпы, абсолютно не стесняясь тишины. Пожиратели немного разошлись, предоставляя всем обзор на закравшегося в толпу возмутителя. Тот спокойно стоял на месте, даже сделал довольно хороший глоток из какой-то фляжки, которую достал из внутреннего кармана своей кожанки. Брякнув многочисленными цепями на одежде, Гарри Джеймс Поттер, по крайней мере, очень похожий на вроде бы мертвого парня, ругнулся. Ух, я, кажется, стороны Малиха попутал. Пьяно оглянувшись вокруг, он пошагал в сторону Ордена Феникса и прочих оттуда. Даже самому неопытному третьекурснику с дальней стены Хогвартса было видно, что шаги этого молодого человека можно охарактеризовать только одним словом – хищник, даже учитывая, что он пьяный вдрызг. Мягкие, плавные, экономные движения вызывают легкое волнение на задней части мозга, той, которая отвечает за пережившие эволюцию животные инстинкты. Картину портило то, что волшебник иногда при всей своей грации спотыкался. И это на тех 10 шагах, которые он прошел. Резко остановившись, герой принюхался, опять же нехарактерным для обычного человека принюхиваниями, и чихнул. Потом сразу, как только выпрямился, опять согнулся в порыве рвотного позыва и освободил содержимое желудка себе под ноги. И, видимо, его голову немного попустило от этого действа. Взгляд его вытянутых вертикально зрачков был уже менее затуманенный и более осознанный. «Кто ты так? Сигаретки ни у кого не найдется?» – перебил Гарри, который вроде бы Поттер, начавшего зеленеть, иначе его кожа просто не может, Волан-де-Морта. И еще так примерзенько улыбнулся, демонстрируя, пока крутился в немом жесте просьбы покурить, всем вокруг свои заточенные и острые зубы. Проняло даже Безносова. Зубы, на удивление, довольно важный показатель в магическом мире. Кожа, глаза, конечности, все это меняется и довольно легко. Путей куча. Бери себе да выбирай подходящий. Сложнее уже дела обстоят со слухом и с зубами. Нельзя сделать работоспособный рот, набитый острыми, как бритва, зубами. Если это не природная вещь, то элементарно резаться языком будешь, да и смысла особого это никогда не несет за собой. Не кусаться же ты будешь, в конце концов, мда, ну и хуй с вами, свои имеются. Аккуратно, даже любя, он достал какой-то портсигар с рисунком черепа из того же внутреннего кармана, что и фляжку. Дальше, действуя все еще очень нежно, как будто это не портсигар, а его любовница, Он открыл его и взял сигарету. Ну, как сигарету, скорее косяк. Сорт 99-го, глубокий вдох, выращивал лично Хагрид на западном склоне, выдох, параллельно с которым Поттер, аккуратно погладив большим пальцем хранилище сигарет, медленно спрятал во внутреннем кармане около сердца. Чего смотрите? Табака. Конечно, табака. Меня окружают сплошные наркоманы, опять затяжка. Гарри еще раз прищуренным взором окинул всех окружающих людей. Кстати, насчет наркотиков и бэт-трипа, а где, собственно, я? Отвечать на этот вопрос никто не спешил. Все как-то еще не приняли реальность со смертью Поттера, а теперь у них новый герой, который спрашивает у них что-то. Совсем очешуел. Да ты заебал, етить твою мать, надрывно и злобно, вскрикнул неожиданно подскочивший на месте труп мальчика, который выжил, что был под ногами Волан-де-Морта. Все же хорошо шло, блять, я еле сюжет выпрямил. Тут кульминация, мать твою за ногу. Ну, откуда ты тут взялся-то, блять, откуда? Бывший труп резко сосредоточил все внимание на себе. Темный лорд от неожиданности даже вскрикнул и отпрыгнул от парня. Потом, конечно, важно прочистил горло и сосредоточил свой очень злобный взгляд. Но небольшое позеленение на щеках выдавало его целиком и полностью. Ну, подвыпивши, протянул главный герой сегодняшнего акта. Я думаю, то очное место, где я сегодня проснулся, уточнять не будем, проговорил он, сосредоточив, если можно так сказать, свое внимание на Беллатрисе Лестриндж, которая все это время как-то слишком тихо стояла где-то сзади и не отсвечивала. Так, подождите, какой сюжет, какой уточнять, опомнился Том и, собрав всю мощь в кулак, продолжил, настраивая скорее самого себя. «Я лорд Волан-де-Морт. Что он тут делает? Он же умер». Закончил тонким повизгиванием, как девица, страшный темный лорд, увидев Дамблдора в спортивном костюме и с заплетенной в косу бородой, которую тот закинул за плечи. Ветровка была расстегнута, виднелась немного грязная майка-алкоголичка. На ногах были какие-то тапочки, а в руках – фляжка. Ну, собственно, и сам директор был явно прилично поддат. Не сказать, что тут все охуеть какие детективы, чтобы вычислить это по глазам. Просто это прослеживалось в его спотыканиях и периодических трехэтажных матах. Еще не дойдя до всего действа, он начал громко причитать. «Да еб твою мать, демоническое ты отродье, я же сказал тебе, сидеть на жопе ровно, а я попрошу запомнить, что к демонам отношения не, и к имею, я как бы наполовину точно, да, что здесь происходит». Уже даже не пытаясь скрыть истеричный голос, прокричал Волан-де-Морт. «Че это с ним?» – удивленно проговорил Гарри Труп. «Да походу память мы удалили, но, отрыжка, какие-то остаточные ассоциации остались», – проговорил Дамблдор, смотря на плачущего Волан-де-Морта. «Да, неловко вышло так-то. Понятно тогда, че он дернулся так, когда я на поляне в запретном лесу появился». Пока Дамблдор и трезвый бывший мертвый Поттер переговаривались, обе стороны охуевали с того, что происходит. Беллатриса все еще пряталась с глаз подальше. Пьяный Гарри внимательно взболтнул почти пустую фляжку и решил вытрусить оттуда последние капли алкогольного напитка. И, видимо, когда он поднял голову, ему что-то защемило, или просто от резкого движения в мозг ударил алкоголь, но дальше он повернулся куда-то в сторону и сказал: «Хотите знать, как я до этого докатился?» И многозначительно замолчал, все еще смотря хуй знает куда. «Шизоидный демоноид, с кем ты там общаешься?» — окрикнул того Поттер. «Пиздуй сюда, будем память всем чистить. Нам еще канон допилить надо, а дедлайн горит. Он нас по головке не погладит за такую дичь. Во-первых, хочу сказать, что я к демонам отношения не имею. Во-вторых, моя шизофрен. Примечание к части. Я не знаю, что это. 2 часа ночи. Вышло вот это. Просто как-то руки сами начали писать, и вышла вот такая хуйня. Продолжения такого не будет. Это драбл, можно сказать. Просто попробовал создать какого-то персонажа, а куда девать? В отдельное произведение как бы, ну, его нахуй. Тем более изначально было из этой тематики. Правил я так-то не нарушал. Это не черновик, а как я уже говорил, готовый драбл. Правда, если я додумаю эту историю, то может получиться реальный драбл, как отдельное произведение. Но не суть. Помните о карантине, заходите в группу ВК, https://arch0int. Спасибо за донаты. Не знаю, читаешь ли ты этот фанфик, но я и тут благодарочку кину и в гениальном тоже, но потом. Кстати, вот сюда донатить. Д. Яндекс. Деньги. 4100111147552325637 https то 4100111147552325267 ом или самый нестандартный пиринг в мире. Тут свободно, ХМ, да, конечно, присаживайтесь. Ночь, парк, фонарь, лавка. Не по классике, зато правдиво. Гарри Поттер сидел в обычном парке, не центральном, Лондона, отдыхая от своей знаменитости, которая его просто заебала. Он готов заплатить все свои деньги, чтобы про него тупо забыли все, кроме разве что некоторых друзей. Да и то, сидел, конечно, не просто так, а вполне себе так, пил виски и курил. Конечно, это было запрещено, но взгляд полицейских он просто отводил от себя. В конце концов, он мог это делать абсолютно без жестов, лишь одним легким желанием. Повелитель смерти, владелец бузинной палочки, которая, как кукла из ужастика, всегда возвращается. Очень сильный сам по себе Аврор Поттер был легендой в магическом мире, живой легендой, которую каждый хотел увидеть. В парке к нему подошла какая-то девушка с короткими черными волосами. Такая прическа вроде кари называется, она была в простых джинсах и свитере, с накинутой поверх модной кожанкой. Но самое главное, что в ней выделялось, это ее взгляд, такой хитрый, с прищуром, как будто видит тебя изнутри. Она собиралась сначала пройти просто мимо, но день был у нее полное дерьмо. Какой-то настойчивый фанат заметил ее и подумал, что можно бы и поприставать. И теперь настроение было просто паршивое. А симпатичный молодой человек в пальто, бухающий в парке, звучит как хорошая компания на вечер. Как бы было классно, если бы он ее еще не узнал. Тяжелый день, скорее жизнь. Понимаю, сигареты не найдется. Да, бери, протянул пачку Гарри, выпульнув пальцем оттуда сигарету. Гарри Поттер, судя по отсутствию реакции, она его не знает. А значит, почему бы и не познакомиться. Мэри Энн Хансис, в ответ представилась девушка, потом, подумав, добавила, можно просто Мэри, или Саша. При этом она посмотрела на него ровно таким же взглядом, которым и он ровно минуту ранее смотрел на нее, и, не увидев узнавания, немного улыбнулась. «Будешь?» – спросил Гарри, протягивая виски из блэковских запасов. «Стаканов нет, но оно того стоит. Коллекционное из подвалов очень старой семьи. Мог бы и не уточнять. В любом бы случае, да», – стрельнула Ханси с глазами, беря бутылку, и не по-женски сделала несколько глотков. Пойло реально было какое-то качественное. За свою жизнь Саша пробовала много разных напитков и могла сказать точно, что даже самый неопытный деревенщина, попробовав этот виски, понял бы, что оно не из дешевых. Закурив сигарету и сделав пару затяжек, Мэри поняла, что все не так уж и плохо. Возникла пауза, которую никто не спешил нарушать. «И так нормально, и так ничего, и так все понятно. Ты не узнала мое имя. Это значит, ты меня не знаешь?» «Да», — решил сразу узнать Поттер, спрашивая с некоторой надеждой. «Нет», — ухмыльнулась такой нагленькой улыбкой Хансис. «А ты меня, ХМ, тоже нет». Встретились две знаменитости из разных плоскостей, хмыкнул Гарри. «Ага, типа того. Может, тогда отпразднуем это вместе получше этого», — предложил владелец бузинной палочки. «Я тут неподалеку живу, просто хотелось посидеть на свежем воздухе». «Почему бы и нет», — решился тогда Поттер. «С Джинни он давно расстался, как и с Дафной, да и с Чанг уже второй раз в жизни не пошло. Тогда дальше поцелуя, сейчас дальше секса. А тут красивая девушка и с таким выразительным взглядом, сама присаживается, бухает, еще и проблемы у них схожие. Может быть, она какая-то популярная магловская певица? Он совершенно не в курсе магловской моды. Я не против», — решила Мэри. «Только на всякий случай уточню, ты можешь меня знать как Сашу Грей, а ты меня как Гарри Поттера. Мы уже вроде представлялись. Идем?» Саша понимала, что соглашается, че уж там кривить, на секс. Не говорить о своей прошлой карьере, это немного нечестно, но хотя бы раз ей хотелось, очень. В конце концов, за незнание она заплатит шикарным сексом ему, пусть в таком ключе ей и не хотелось думать. Примечание к части, сказал же, самый нестандартный пиринг, да. Просто родилось что-то такое как раз для пьяного Дамблдора, но только без трэша. Если увижу, что, скорее всего, в любом случае еще главу накатаю, ведь не все маги не знакомы с творчеством Саши. Может быть, пара призабавных ситуаций. Мало, конечно. Из этого диалога можно было бы вытянуть побольше интересностей, но наемник не терпит, а лечь спать все-таки хочется раньше 5 утра. Да, ом. Вообще почти пустая, про Сашу Грей, продолжение часть первая. Примечание к части. Честно, мне почему-то немного кринжово было писать про реального человека, не знаю почему. Поэтому давайте это будет уж с понятным прообразом. Кста, на года похуй. Это все-таки пьяный Дамблдор, пусть будет плюс-минус современность. Донат, кому понравилось. HTTPS. То, 4100111147552326 Виса. 4048 4153506 3839. Гарри, я должна тебе кое-что сказать. Даже скорее признаться. Так, начало интригующее, конечно. Диалог происходил вечером в квартире новой девушки мальчика, который выжил и сбежал к хуям в Макгловский мир. Его нервов и так хватило на приличное количество времени как раз, чтобы услышать и понять, что лица-то, конечно, сменились, но суть нет. Министерство более чем коррумпированное, объективного суда можно и не ждать. Большая часть денег все так же на руках определенных людей, только теперь не аристократов, а тех самых героев войны и так далее. В общем, никакого равенства и братства, как наивно представлял себе в свое время Гарри. Даже Гермиона, которая в школе создавала свое говны, просто забыла про все эти идеи, почти превратившись во вторую Амбридж, только с противоположными взглядами. Против аристократов, если кто не понял, вот Поттер и свалил куда подальше, а именно, к своей новой девушке в Магловский мир, к черту на кулички. Какая-то довольно культурная окраина центра Лондона. Это было его лучшее решение за довольно долгое время. В последнее время его жизнь напоминала мечту Рона Уизли времен Хогвартса. Он постоянно ест разные блюда из разных уголков мира, Мэри готовит разные блюда, снимая этот процесс на камеру, у него постоянный замечательный секс. Причем до Саши Гарри даже не догадывался, что весь предыдущий опыт у него, оказывается, был плохой, и при этом делать ничего не надо. Денег у него хватало на все, причем с огроменным запасом, а каких-то моральных желаний куда-то бежать и что-то делать нет. Пока что он свое отбегал сначала в Хогвартсе, и на самом деле даже тогда ему уже хватало, но после еще прилично побегал, работая в Аврорате. Гарри нужен просто отпуск. Может быть, он даже когда-нибудь вернется в магический мир Британии. Ты можешь отложить телефон, я хочу сказать важную вещь. Чуть-чуть раздраженно произнесла девушка, пытаясь оторвать Поттера от его новой игрушки. Иногда его поведение вызывает огромные вопросы. Где надо расти, чтобы иметь какие-то аристократические повадки, но при этом совершенно не разбираться в современной терминологии техники. Обычный смартфон с подпиской на электронную библиотеку он принял в подарок как нечто священное. И уже какой день он просто читает разные фантастические книги про магию, иногда приговаривая что-то едва слышно, странно ухмыляясь. «А, ну подожди, тут такая интересная книга, нет, ну, надо же как придумали, а, 9 оболочек души, хах, маленький прибор, где очень-очень много книг, это мечта Гермионы, да и на самом деле любого мага». В Хогвартсе всегда был информационный голод по поводу любой развлекательной или просто трэшевой литературы. В библиотеке книги только учебные, а в ближайших магазинах есть полочка с фантастикой или развлекательной литературой. Но она была ни о чем, поэтому сильно популярностью и не пользуется. Да и вообще на Гриффиндоре с книжкой в руках долго не посидишь. Особенно, если ты мальчик, который выжил. «Я снималась в порно», — на выдохе произнесла девушка, твердо и уверенно продолжая смотреть на Поттера. Она выбрала в свое время профессию и стыдиться ее на пустом месте не собирается. Другое дело, примет ли это ее парень или нет. «Ясненько», — просто ответил Гарри, продолжая увлеченно читать. «Я была довольно популярной порноактрисой, Гарри», — решила уточнить девушка. «Вау, это круто», — сказал парень, откусив печенье и все еще не оторвав взгляда от чтива. «Да отвлекись ты от своего телефона. Ты слышишь, что я говорю?» Не выдержали нервы Мэри. «А?» — с полным ртом замер Гарри и поднял голову от телефона. «Да, я услышал, ты снималась в порно. Чего так кричать? Ты знал?» — удивленно спросила Саша. «Да нет», — пожал плечами Поттер. «Откуда?» «И?» «Да мне без разницы вообще. Слушай», — опять пожал плечами парень. «Я бы не хотел, чтобы ты сейчас этим занималась, а так, ну, было и было. У меня самого связей на одну ночь было не пересчитать, так что, не волнуйся по пустякам». «Спасибо, все, что смогла выдавить из себя девушка, это было довольно важно для меня. Ты лучше расскажи, зачем снимаешь свою готовку, и почему мне не надо появляться на заднем фоне, когда ты за компьютером. Решил перевести тему Гарри, чтобы не сидеть в неловкой паузе. Стримлю, просто ответила Саша и, не увидев понимая на лице парня, тяжело вздохнула и продолжила, веду прямой эфир того, как я играю в игры или готовлю, тоже в прямом эфире. Игры, компьютерные, Гарри, компьютерные, закатила глаза Мэри. А, Поттер сделал вид, что понял, что она имела в виду, вот теперь понял, я тебе потом покажу, второй раз тяжело вздохнула стримерша. Так, а мне почему нельзя появляться на заднем фоне? Ну, во-первых, ты вроде как немного сбежал от всех, как я поняла, в своем стиле прищурила глаза Саша, а меня смотрит довольно много человек, чтобы кто-то тебя там узнал, это, конечно, вряд ли, пробормотал Гарри, а во-вторых, многие, если не все зрители, знают о моем прошлом, и поэтому их очень заинтересует молодой человек, который у меня живет, неловко закончила она, потупив взгляд, угу, блин, классно, я бы тоже хотел попробовать постримить, задумался парень. Постримить, Гарри, постримить, очередной раз тяжело вздохнула Саша. Ладно, посмотрим, но ты не хочешь сходить куда-нибудь? Для меня этот момент в отношениях был очень важен, поэтому хотелось бы отметить в каком-нибудь ресторане или кафешке. Почему бы и нет? Я думал, мы сходим куда-нибудь в провинциальное кафе, а не попремся в центр города, там везде невкусно, задорно ответила Саша. Настроение было более чем отличное у обоих, несмотря на бурчание Поттера. Невкусно, это еда Гермионы, но там было нормально, даже прилично. Кто такая Гермиона? Сразу ухватилась за новое имя из прошлого своего парня. Одна из моих лучших друзей, бывших, ответил Гарри. Слушай, я в отличие от тебя пока совершенно не готов рассказывать мое прошлое. Прямо совсем не готов. Ладно, ладно, я не настаиваю, снизила обороты Мэри. Как захочешь, так и расскажешь. Шли он по довольно пустой улице, освещенной только редкими фонарями. Пройтись до центра города пара решила пешком. Погулять, подышать свежим воздухом. Да идти не так уж и далеко. Максимум полчаса ходьбы. Под ручку в теплых осенних пальто. Получилась какая-то типичная британская парочка на выгуле. Мерлин, почему все дома в этих ужасных тыквах? Заметил Гарри, смотря на окружающие его дома. Под ложечкой от очевидной догадки неприятно засосало. Что? Мерлин, почему ты решил вспомнить волшебника из сказок? Улыбнулась девушка. А в тыквах потому, что сегодня Хэллоуин. Гарри, ты совсем не следишь за временем? Отлично. То, что надо. Ненавижу этот праздник, ответил парень, проигнорировав все остальное. Почему? Именно в этот день происходили самые худшие вещи в моей жизни. Умерли родители, и куча других проблем произошло. В общем, замялся в конце Поттер. Объяснять про горных троллей, Волан-де-Мортофон, как и говорил, не готов. Ох, ужас, ты не рассказывал мне этого раньше. Может быть, тогда не пойдем в ресторан и сходим навестим могилы твоих родителей, предложила Мэри. А, нет-нет, не стоит ничего отменять. Родители и так знают, что со мной все хорошо, и что я по ним очень скучаю, улыбнулся Гарри, вспоминая ночь перед смертью от Авады Волан-де-Морта в запретном лесу. Хм, ну ладно тогда, немного недоуменно ответила девушка. Указывать ему, что делать в нечто столь интимном, было бы некрасиво. Прогулка была неспешная и даже размеренной. Гарри и Саша шли, обсуждая просто разные вещи или рассказывая истории из жизни, избегая ненужных подробностей про прошлую жизнь каждого. На одной из каких-то площадей, мимо которых они проходили, было какое-то заведение с залом на улице, и перед сидящими в атмосфере праздника людьми выступали разные люди. В один момент, как раз в тот, который наша парочка проходила мимо, какой-то фокусник начал свое выступление с самой типичной программой вытаскивания кролика из шляпы и произнес заклинание «Абракадабра», и произнес довольно громко по какой-то сценической привычке, и это волшебное слово донеслось до Гарри и Мэри, и последняя не успела понять, как ее резко толкнули сбоку куда-то в сторону, а сам Поттер уже стоял в какой-то непонятной позе, выставив перед собой какую-то длинную узловатую палку, будто она была шпагой. Саша видела своего парня в профиль, ей удалось рассмотреть почему-то даже немного светящиеся в вечерней темноте зеленые глаза, которые внимательно и сосредоточенно искали что-то в том направлении, откуда донеслись слова фокусника. «Гарри, что случилось?» Поттер немного промолчал, все еще смотря внимательно на фокусника и пытаясь высмотреть в нем что-то. «Я, прости, просто не очень приятные воспоминания резко накатили. Прости, пожалуйста». такое со мной редко бывает», – виновато произнес парень, вроде бы расслабившись, но его глаза все еще как будто подсвечивались в темноте, да и стоял он так, чтобы не терять фокусника из виду. «Ладно», – спустя небольшую паузу, за которую Саше помог подняться Гарри, «ничего страшного не произошло, со всеми бывает, но зачем меня толкать-то? Просто, я не могу, Мэри, это связано с моим прошлым, а я еще просто не готов». «Окей-окей», даже подняла руки девушка, «я не лезу, пока ты не будешь готов, Гарри». «Спасибо», улыбнулся Поттер. «Пойдем дальше?» «Да». Дальнейшая дорога до центра прошла почти без приключений, разве что Гарри был немного более дерганым, а Саша старалась не закидать парня случайными вопросами. Когда они подходили к пункту назначения, Мэри начала сильнее сжаться к парню и даже спросила: «Гарри, мне показалось, или как-то сильно похолодало?» «Что?» – спросил Поттер, повернув голову к девушке и увидев мало того, что она стоит в теплую осеннюю ночь и дрожит как осиновый лист, так еще и из ее рта выходит на выдохе характерный пар. Обычно такой пар выходит из рта зимой почти у всех людей, но у Гарри ассоциации с ним совершенно другие, и они почти сразу подтвердились. Стоило Поттеру посмотреть наверх, все темное небо было заполнено фигурами в темных рваных тряпках, от которых веяло холодом и безнадежностью. Это были никто иные, как дементоры, едва слышно пробормотал шокированный Поттер. «Гарри, что происходит?» Саша почувствовала что-то неладное и от неестественного холода, который, казалось бы, шел изнутри, и от почти безумного взгляда парня в пустое небо. «Мэри, сейчас не задавай вопросов, некогда. Но, похоже, тебе пора провести ускоренный курс погружения в мое прошлое», – произнес Гарри, подходя к девушке и приобнимая ее. Миг, за который опять та странная палочка оказалась в руке Поттера, Саша даже не заметила, а потом случилось нечто совсем непонятное. Все ее чувства смешались, зрение начало подводить, все вокруг просто поплыло, а само тело ощущалось как проталкиваемое через плотную резиновую трубку. И так же резко, как это все началось, оно и закончилось. Буквально секунда дезориентации, Мэри понимает, что стоит на самой высокой точке Биг Бена. Они же только что были в нескольких километрах отсюда. «Гарри, что?» «Я все объясню, Мэри», – просто произнес Гарри, становясь на краю обзорной площадки, на которой они находились, немного закрывая обзор подруги на ночное небо. Саша, как заядлый геймер, не могла не отметить, насколько в данный момент Гарри напоминает какого-нибудь главного героя стимпанковой игры. Длинное пальто, немного трепыхающееся сейчас на ветру, грозный сосредоточенный взгляд ярко сияющих зеленых глаз куда-то вдаль, черные растрепанные волосы. И все это в таком месте, которое ничуть не менялось с 18 века. Буквально несколько секунд Поттер рассматривал дементоров, пытаясь убедить себя не вмешиваться, ища признаки сопротивления от магов, но все, что он смог разглядеть с высоты, это парочку несуразно одетых людей, мечущихся туда-сюда и пару неудачных патронусов. Проблема с дементорами была с той войны против Волан-де-Мортом, они все никак не хотели слушаться. С горем пополам маги смогли вроде как изобрести какой-то поводок, но это было настолько ненадежно, буквально каждый уточнял, что это временное решение. Прошло несколько лет, и, видимо, временное решение стало постоянным. Проблема забылась, и вот так неожиданно всплыла. «Мэри, подойди сюда, я покажу, на что смотрю», — чуть повернул голову Поттер, смотря через плечо. Саша неуверенно подошла к краю и взяла своего парня за теплую руку, через которую сразу пошло какое-то непонятное покалывание, распространяясь по всему телу. Девушка постояла пару секунд и, так и не поняв ничего, уже хотела было возмутиться, но уже когда повернула лицо к парню, что-то пролетело на краю зрения. Это было что-то ужасное для девушки. Она бы, наверное, упала бы на задницу, если бы не моральная поддержка от парня. Кучу каких-то черных пугалищ летали по небу Лондона, напоминая какой-то фильм «Апокалипсис», который она когда-то смотрела, но в котором явно был не сильно хороший конец. Это дементоры, самые гнусные создания на Земле. Они съедают каждое хорошее чувство, каждое счастливое воспоминание, пока не оставит человека абсолютно ни с чем, кроме самого худшего опыта, как будто через вату раздался голос Гарри Поттера. Они, как и многие другие волшебные создания, обитают в нашем мире, в магическом мире, из которого я сбежал. Но, судя по всему, остановить этот прорыв больше некому. И боюсь, нам придется немного познакомить тебя с миром магии, потому что оставлять тебя одну во время этого апокалипсиса я не хочу. Я, что, магия? А теперь пора напомнить этим тварям, кто тут папочка. Растянул губы в улыбке мальчик, который выжил и нарочито медленным движением вытянул перед собой палочку. Экспекто патронум. Из палочки появился сначала ослепляющий яркий свет, который тут же прогнал весь холод и плохие мысли из девушки, а следом из этого света образовалась какая-то красивая птица с длинным хвостом из перьев. Она была очень огромная, больше чем часы Биг Бена и Феникс, а это был именно он, замер прямо над башней, широко размахивая крыльями, начав испускать непонятные волны теплого света, меняющего свой цвет с абсолютно холодного белого на теплый оранжевый и обратно. Едва оторвав взгляд от непонятной птицы, Саша увидела, как черные летающие балахоны начали в ужасе пытаться улететь в направлении от Феникса, но не успевали. Их настигали волны света, мгновенно разбивая их на темный пепел. Длилось это все недолго, буквально несколько минут, но этого хватило, чтобы на небе исчезли все дементоры, а птица, красиво сделав вираж вокруг Биг Бена, улетела вверх, распавшись на частички где-то за облаками. И пока Гарри смотрел в небо, видимо, находясь в своих мыслях, Саша кое-что вспомнила. «Я теперь поняла, почему ты так ржал, когда я во время секса сказала, ты волшебник, Гарри». Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.